незадолго до кончины Дмитрия Александровича, в январе или в феврале месяце, прихожу я к нему. У него сидит Федор Лаврентьевич Барыков, наш сосед по Веневскому имению, очень добрый и милый человек, которого мы очень любили и который очень часто езжал к моему деверю в Петрово, будучи в недальнем с ним соседстве. Ему было лет под 60. Человек честный, хороший хозяин и состояние имел изрядное, душ слишком 300 в Веневском уезде. А такое имение при тогдашней невысокой цене на хлеб все-таки приносило изрядный доход. Он был женат на Телегиной, кажется, звали ее Настасьей Михайловной, и несколько лет был уже вдовцом. Когда он женился, его невесте было 11 лет, и в приданое ей отпустили несколько кукол. Барыков имел что-то очень много детей, чуть ли не 18 человек, из которых 3 сына и 9 дочерей достигли совершенного возраста. Весьма понятно, что, имея такую большую семью, а средства очень ограниченные, он не то чтобы совсем нуждался, но едва-едва сводил концы с концами, жил постоянно в деревне, хозяйничал и как мог пробавлялся тем, что получал. Барыковы, хотя по своему происхождению и старинные дворяне, но никто из них спокон века не дослуживался до больших чинов, не был женат на знатных и не имел богатых поместий. По пословице «жили не тужили, что имели, берегли». Старшие дочери росли в деревне, а из средних одну, Авдотью Федоровну, отец вздумал отдать в Москву, в Екатерининский институт. Она оканчивала свое учение, ей было только 15 лет, и, не зная, что с ней делать, Федор Лаврентьевич приехал посоветоваться с моим мужем. Я их застала на этом разговоре. «Вы сами посудите, сударыня», — говорил он мне. «Дунюшка получила хорошее воспитание. Ей нет еще 16 лет. Но привезу я ее в деревню. Живем мы не в роскошестве, очень серо и сурово. Соседей у нас подходящих для девочки нет. Она изноет и с тоски пропадет. Думаю, уж не оставит ли ее совсем в институте. Вы бы привезли вашу дочку к нам, и нас бы с ней познакомили», — говорю я Барыкову. «А сама думаю, понравится девочка, предложу отцу оставить ее у нас погостить, а там будет видно». Приехал опять Барыков и привез с собой дочь. Худенькая, стройная, такая субтильная, очень недурна лицом, только немного рябовата и ужасно застенчива. Очень мне она полюбилась. Оставила я их обедать. Собрались вечером ужинать, я и говорю отцу: «Когда совсем возьмете вашу дочь из института, не возите ее в деревню. Она одних лет с Клеопатрой, пусть у нас погостит покуда. А там что Бог даст». Отец у меня целует руки, благодарит, со слезами кланяется, чуть не в ноги. Так я ему этим предложением удружила. Пришла я потом к Дмитрию Александровичу и говорю ему, что я предложила Барыкову. Он одобрил меня. «Ты точно угадала мои мысли. И я хотел тебе посоветовать это, да не успел. А уж ежели ты это сделала по своему внушению, и того лучше, значит, мы сходимся в мыслях». Через сколько-то времени Барыков привез к нам свою институтку погостить, пока ей не захочется к отцу в дом. Прогостила она в моем доме ни много ни мало 18 лет, пока судьба не свела ее с ее суженным. В то время в институтах барышень держали только что не взаперти, и так строго, что вышедшие оттуда, они были всегда пристранные, призастенчивые, и все им было в диковинку, потому что ничего не видывали. Когда переехала ко мне Авдотья Федоровна, я дала ей оглядеться и недели две погулять. Вижу, что она ничего не делает, не работает, не читает, а как начнется день, усядется в гостиную у окна и все только смотрит на проезжающих. И говорю я ей: «Вот что, милая моя, я вижу, что ты ничем не занята, только все в окно глядишь. Это никуда не годится. Хоть ты и окончила свое учение в институте, но ты еще так молода, что тебе не мешает и еще поучиться, да и зады протверживать. Посоветовала бы и тебе присесть опять за грамоту. Мои дочери рисуют, рисуй и ты. Они играют на клавикордах. Ну и ты садись и бренчи. Какой они урок берут, и ты от них не отставай».